8 сентября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня проснулся в 11 утра от Вариного звонка. Она хотела спросить, как прошла первая учебная неделя и понравилось ли мне в новой школе. Но не знаю, зачем для такого разговора выбирать утро воскресенья. Я сонно бурчал в трубку, что все хорошо, нормальный класс, нормальные учителя, домашние задания выполняю и веду себя как прилежный мальчик. В конце разговора Варя сказала: «Кстати, я нашла кассету с альбомом «Love» за 1975 год у себя дома среди всякого Жениного барахла». Женя — это моя мама, если что. И Варя хранит у себя большую часть ее вещей, потому что... Ну, потому что непонятно, что с ними теперь делать. Не возить же нам их за собой. А что тогда за кассета у меня? Не знаю. Наверное, кто-то перепутал коробочки. Где ты ее взял? Да это не я, это папа. Интересно, произнесла Варя задумчиво. Интересно, повторил я ей в тон. Но пока у меня еще дела. И бросил трубку. По правде, дело у меня было только одно — обменять доллары на рубли. Я решил, что пока не буду копить Лизе на образование в США, потому что вообще не уверен, хочет ли она в США. Лучше буду копить в рублях на что-нибудь грандиозное. Например, полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом. Я пошел в ближайший обменный пункт. Это была такая маленькая комната с окошечком. Окошечко было закрыто, а на скотче прилеплена бумажка «Стучите». Я постучал. Выглянула женщина и удивленно уставилась на меня. Я говорю: «Мне нужно обменять 50 долларов на рубли», и кладу их в выдвигающийся отсек специально для денег. «Сколько вам лет?» — спрашивает она. 11. Она резко закрыла окошко обратно. Я подумал, что так надо, и выждал с минуту, но она не возвращалась и не забирала мои деньги из отсека. Тогда я снова постучал. «Мне скоро 12!» — быстро выпалил я, когда она снова отодвинула заслонку. «Придешь, как паспорт получишь!» И опять резко закрыла окошко, как отрезала. Разочарованный, я вышел на улицу и подумал, что сейчас оставлю на них жалобу. Напишу, как они ущемляют права детей, и что пойду жаловаться в суд по правам человека. Но, погуглив, разочаровался еще больше. Оказывается, детям не меняют деньги. По-моему, жуткая несправедливость. Придется попросить Шпагина платить в рублях.